Она лежала в траве, скрытой от посторонних глаз, а рядом стоял на коленях градоправитель. В кои-то веки Лоре Ирену не было дела до того, как он выглядит в глазах посторонних. «Девочка моя! Девочка! Доченька!» И ни у кого не поворачивался язык сказать хоть слово. Ни про девочку, которая таковой уже лет 10 не была, ни про ее несчастного отца. Здесь и сейчас было видно, как градоправитель стар и устал, и как он любил свою дочь, как надеялся на лучшее, как сейчас умирает рядом с ней на мокрой траве часть его души. Рошер оглядел все это злым взглядом. «Ну, конечно, Саршой ступит. Простите, не смеет лезть к высокородным без команды. Стражники тоже не рискуют, ибо велик шанс получить таких дюлей от начальства, а больше никого и нет». Лория Каррер стоит неподалеку со сложным выражением лица. Вроде и жалость, но и брезгливость. Второй, кто он там? Приказчик? Да, кажется, приказчик. Трется рядом со стражниками. А Ирена надо срочно приводить в чувство, иначе рехнуться может. Видел Рошер такие случаи. Женщинам что? Им проще. Покричала, горлом боль выпустила, слезами отплакала и чуть сняла с души. А вот мужчины... Сейчас в нем поди такое кипит, что дотронуться страшно. А придется, ой, как придется. Рошер оглядел стражников. Варн, Маки. О, подойдет. И решительно направился к старым друзьям. Мак, самогонка есть? Ты ж знаешь. Знаю, потому и спрашиваю. Ты эту туфту про неупотребление на службе Шойсу вешай, а мне флягу дай. «Зачем? А ты сам не видишь?» Кивок наградоправителя был достаточно убедительным. Маки задумался, потом решительно вытащил из-за голенища небольшую фляжку. «Очень крепкая. А тем лучше». Рошер решительно подошел к Лоре Ирену, кое-как свинтил пробку зубами и сунул флягу под нос безутешного отца. «Выпей». Сказано было таким тоном, что градоправитель даже и не поглядел, кто. Он просто повиновался и хлобыснул, как воду. «Ох, Раш!» Судя по запаху, который почувствовал Рошер, во фляге плескались чистейшие виноградные выморозки, крепкие и злые. Так что Ирен получил сильный ожог, избалованный тонкими винами гортани, и резкий удар по мозгу. «Полегчало?» Лория посмотрел на Рошера. «Ты?» «Я, Лория. Негоже ей тут, вы же понимаете». «Да». Вино явно работало, притупляло боль, заставляло расслабиться сведенные судорогой мышцы. «Ну-ка, поднимайтесь». Единственная оставшаяся у Рошера рука была крепкой и сильной. Лоэрия Рен медленно поднялся сначала на одно колено, потом выпрямился во весь рост. «Спасибо. А за такое не благодарят. Вы бы приказали ее домой унести, Лоэрия, чтобы стража делом занялась». «Домой, да, домой. Шойс!» Сар Карен приблизился и получил короткий приказ. Тело взять, уложить на носилки, со всем почтением доставить в дом градоправителя. Самим заниматься делом. Допрашивать, узнавать, найти убийцу. Лучше уже сейчас. Приказчик, чьего имени Рошер так и не знал, задрожал одуванчиком. Видать, понимал, что является самым удобным козлом отпущения. Но... «И абы кого не хватать, пыткой признаний не выбивать. Мне правда нужна, а не десяток найденных идиотов». Рошер поглядел на Лория с уважением. А ведь мало кто такое скажет, но... «Сатра Вайст, уделите пару минут». «К вашим услугам, Лория». Лория Ирен с усилием отвернулся от тела дочери. Лицо на миг исказилось в гримасе горя, в глазах блеснули слезы, но потом губы жестко сжались, глаза высохли и зло сощурились. «Вы нашли того, кто покушался на Лару Айлену. Можете ли сделать то же самое для меня?» Вот уж чего Рошер точно не ожидал. Он тогда вообще пьянствовал в горькую, живя от бутылки до бутылки. Если бы старая подруга не позвала на помощь, так и пил бы. А сейчас нашел в жизни цель, удовольствие. Ну, без руки, зато с мозгами. Или ожидал, только и сам себе не признавался. Может быть и такое. Хотите, чтобы я нашел убийцу? Да. Саршой спра. Лори Рен расхохотался горько и невесело. Ха-ха-ха. Вайст, ты работал под его началом, и ты в это веришь? Не верил, вот ни капельки. Хватать, давить, пытать — это по Шойсу. А вот искать, сопоставлять, размышлять не дано. Рожденный ползать взлететь не сможет, разве что спихнуть его откуда повыше. Тогда да, но ненадолго. Одним словом, ищи, найдешь, озолочу. Рошер задумался, а потом тряхнул головой. «Мне помогала Таяна. Можно?» «Можно, конечно, но чтобы лишнего никто из вас не болтал». Лори Ирен мог и не предупреждать, и так понятно. «И мне может понадобиться расспросить ваших домашних или слуг. Разрешите?» На миг взгляд Лори полыхнул и тут же угас. «А что, есть выбор?» «Разрешаю, сам же не скажу». «Ох, как же я ей скажу!» И опять перед Рошером был отец, страдающий, мучающийся. «Вы же знали, что она употребляет смолку». Вырвалось у него. «Почему нельзя было запереть, отослать куда-нибудь?» «Думаешь, самый умный?» — окрысился Лория, но от горя отвлекся. «Куда я должен был отослать? К родственникам? Токсин-то мозгами в меня пошла!» Она бы любого вокруг пальца обвела и сбежала. Здесь она хоть как-то под присмотром, а там над ней вообще никого не было бы. Монастырь. Лори Рен только хрипло рассмеялся. И кому бы она попала бы? Ты что, Вайст, считаешь, что там четырехликому молятся да коленки протирают? Вообще Рошер так и считал, особенно насчет женских монастырей. Но... А нет... «Нет, конечно. Вот смотри, кому подчиняются монастыри, знаешь?» Рошер и не задумывался. «Хоши, разумеется. Считается, что женский монастырь по рангу ниже мужского, а потому акрахоши заправляют там, как в своей вотчине. Тархоши тоже из тех, что рангом пониже. В монастырях, чтоб ты знал, воспитываются девчонки, отсиживаются неверные жены. Ну и в таких ситуациях, как моя, как ты думаешь, это не стало бы объектом для шантажа?» Рошер подумал. «Долинар не настолько значимый город». «Верно, но он порт. Тут много возможностей, много людей, самых разных людей. А у меня есть право подписывать разрешения. На стоянку, на торговлю. Заметить или нет какой-то корабль, груз, человека. Ты понимаешь?» Рошер понимал. «И если ты не сделаешь то, что нам хочется, твоя дочь еще сильнее подсядет на смолку. Или вообще окажется беременна. Или, думаешь, мало возможностей в этих гадючниках?» Рошер думал, что много. «А еще?» «А монастырь не подходит. Родственники?» «Таких, чтобы можно было и довериться, и чтобы справились с девчонкой, у меня просто нет. А остальные... Здесь я ее хоть как-то сдерживаю». «Сдерживал». Губы Лори опять дрогнули, и Рошер поспешно заговорил, стараясь отвлечь того от тяжелых мыслей. «А жена?» «Рамира?» Синта ее в медяк не ставила. Считала, что мать просто домашняя клушка, которая ничего не понимает, прогадила свою жизнь. «Ты не знаешь, что в таких случаях мелкие говорят родителям?» «Да уж догадываюсь, но считается, что тут ремень помогает, широкий, кожаный, с бляшками». «Раньше надо было, но у нас так получилось. Синта родилась крепкой, а вот мальчишка у меня оказался слабеньким, часто болел, ну и все внимание уделялось ему. А девочка чувствовала себя заброшенной, и это переросло в дальнейшее». Рошер подумал, что звучит откровенно неубедительно. Мало ли в бедных семьях девочек, которые обед сготовят и за малыми приглядят, и еще много чего. И ведь вырастают они в отличных хозяек, умницы, красавиц, И некогда им страдать, жалеть себя, других, знай, поворачивайся. А вот когда семья богата, да чадушка с жиру бесится, птичьего молочка на серебряной тарелочке требует. Вслух он этого, конечно, не сказал. Лоре Ирену становится легче, когда он говорит. Вот и спросим. Но другое. А парень, может, замуж ее бы стоило? Я искал. Но тут же надо либо такого, чтобы ее в кулаке держал и ни шагу влево-вправо, либо того, кто будет мне подчиняться. Тогда я бы Синту с поводка не спускал. Понимаешь? Первый вариант лучше. Но такого еще найди, да и не факт, что он бы жену учить не начал. Второй тоже неплох, но на меня все время такое дерьмо выносило. Да еще бы. Небось, все альфонсы города сбегались. Уж больно кусочек лаком. А так, есть у нее кто-то? Парень, подруги? Долинар ведь не пустынный остров. Кто-то да должен быть. Лори Ирен задумался. Надолго. А потом медленно покачал головой. «А я ведь и не скажу. Может, кто-то и есть, но я не знаю». Вот так вот. И любит он дочь, любил. И все для нее делал. А что у нее на душе, чем она жила? А о чем она мечтала? Петь любила? Петь или шить, рисовать? Ну, чем-то увлекалась? И понял, что ответа не будет. Лори Ирен смотрела растерянно, осознавая, как много он не знает о своей же дочери. Так вот. «Вы мне позволите поговорить с женой, с сыном?» «Сегодня вряд ли. Завтра приходи». «А с Таяной?» «Лайри Рикер?» «Да, и с ней тоже». Так за разговорами они и не заметили, как добрались до экипажа, в который погрузился Лория. Рошер ему компанию составлять не торопился. Ему надо было к Таяне, но... «Что сказал Лория?» «Каррер». Лицо обеспокоенное, глаза какие-то вроде и не бегают, но и прямым взгляд не назовешь. Хм, а ведь такое может быть только если... Лория попросил навести справки о любовниках Синты. Наверняка кто-то из них ее и убил. Ну, если это не в точку, что тогда в нее? Ланист просто стек с лица, иначе и не скажешь. Дернулся, поежился. Да у нее половина города в постели перебывала. Если б каждый хоть по разу ножом ткнул, мокрое место на траве осталось бы. А ты откуда знаешь про нож? Видно же, что я слепой. Рошер представил себе картинку. Да, красное пятно на голубом платье девушки выделялось издалека, но нож... Да мало ли чем ее могли. Этим и надо заняться. Но сначала... Ланист. Благо, после новоселья они с Лория спокойно тыкали друг другу, так что доверительный тон удался идеально. «Если ты с ней здесь встречался, в этом нет ничего плохого. Обещаю, я никому не скажу. Тем более, что признание в убийстве от тебя не дождешься. Но это я и сам докажу, если ты убил. А если нет, тем более надо все прояснить, чтобы не тратить время». Ланист помялся и вздохнул. «Ну, было пару раз. А если честно?» Глаза Ланиста забегали, но, слово за слово, Рошер вытащил из него простую историю. Лори Ирен искал жениха для дочери, а Ланист... Ну, было у них, бывало, еще со времен сопливой юности. «Ты бы видел, какая она была. Красивая, яркая, невероятно обаятельная, когда сама пожелает. Словно фейерверк. Любого могла увлечь, просто пальцами щелкнула бы и готова». Ланист смотрел словно бы вдаль, вспоминая что-то приятное. Она тогда была совсем молоденькая, но уже отлично знала, чего хочет. Развлечений, мужчин, денег. Свободы. Больше всего на свете она мечтала о свободе. Чтобы никто не мешал, не приставал, не диктовал свою волю. Ирен подавлял ее. А матери вообще дела не было, она занималась лишь сыночком. И Синта бунтовала, как могла. «С твоей помощью?» «Я мог лишь дать денег или приютить на пару дней, если она сама того хотела. Но она приходила редко». «А ты всегда давал ей, что попросит?» Ей нельзя было отказать. Ты ее просто не знал. Нет, не знал. Как-то не сложилось у Рошера с дочерью Лойри Айрена. Вот вытаскивать ее из притона один раз довелось. Но тогда пьяная и накурившаяся смолки она могла вызвать лишь отвращение. Она дико хохотала, пыталась тянуть штаны со стражника и осыпала всех площадной бранью. А так, чтобы просто поговорить, где был он и где юная Лайри? Да о чем им вообще разговаривать? А потом он запил, потом, да много всего этого потом. У нее кто-то был, она кого-то любила. Ланист пожал плечами. Я не знал. Если кто-то и был, она скрывала. Подруги. Она дружила, если дружба между женщинами вообще бывает, с Лайри Эшер. Старший, младший. Большую часть благородных семей Долинара Рошер знал еще со времен работы в страже. Кажется, старший. Не уверен. Когда ты ее в последний раз видел? Вчера. Вот как? Она пришла, мы выпили, потом... Рошер ехидно прищурился, Ланист смутился. То, о чем я думаю. Мы взрослые люди, что в этом такого? А Яна? Я к ней очень хорошо отношусь. Не стал лгать Ланист. Но Синта — это другое, это... Кто-то для души, кто-то для плоти. Примерно так. Рошер не стал уточнять, кто и для чего в понимании Каррера. Но подумал, что Яне все расскажет, пусть не увлекается этим гадом. Во сколько она ушла? Поздно вечером, уже стемнело. Одна? Да, взяла у меня денег и отправилась развлекаться. Ты поэтому так нервничал? Если бы Рен узнал, что я его нежная доченька, что бы он со мной сделал? Ноги вырвал, предположил Рошер. В лучшем случае. А если бы женил, он мог, власти хватило бы. Она ж тебе нравилась, не понял Рошер. И что, теперь жениться на всех, кто мне нравится? Рошер подумал, что столько баб даже в Равхе держать было бы сложно. А там они к гаремам привыкли, опыт есть. Здесь же или между собой передерутся, или супруга на ленточке порвут. Она не говорила, куда, кому, зачем. Хотела покурить смолки и развеяться. Это уже что-то, с этим можно работать. Рошер дружески распрощался с Лори и направился к Сару Шойсу. День добрый. И тебе добра. Сар Шойс относился к бывшему подчиненному вполне миролюбиво. О чем ты там с Лори беседовал? Да, он попросил, чтобы Таяна осмотрела тело Синты. Зачем? Сар Шойс нахмурился. Не то чтобы он был против, но вторжение в его дела, к чему бы это? Так, Нархеро, они ж по травам лучшие. Мало ли, вдруг Синта что приняла. Ну, такое, что позволит узнать, где она бывала или с кем. Отец же, вот и хватается за соломинку. На ходу придумал Рошер. Лицо Шойса чуть смягчилось. Это да, это можно. Пусть приходит и смотрит. А мне можно посмотреть, что тут как, пока толпа не набежала? Тоскуешь по прежним временам, а? Рошер улыбнулся чуть стеснительно. Есть немного. Просто куда мне обратно с этим-то? Выразительный жест культёй развеял остатки неприязни Сара Шойса. Он хлопнул Рошера по плечу. Хорошо, что сам понимаешь. Но ты держись. Зубами за воздух? Тяжело, конечно, но с голоду не помру. Пенсия есть. Да, другим так не везло. Ладно, если хочешь, походи посмотри. И приводи свою Нархеро, если уж Лория так просил. Пусть ему спокойнее будет. Спасибо, сар Шойс, громадное. Рошер рассыпался в благодарностях, про себя язвительно фыркая и шипя не хуже гадюки. Тоже мне умник. Ну да, не за то Шойса держит, что он думать умеет. Так что Рошер прошелся по траве, осмотрел лужайку. Что он хочет тут найти? Он и сам не знал. Но трава вроде как не примята, следов борьбы нет. В сарае, который ближе, Там тоже ничего такого. Разве что один угол кто-то, ну, если и не вымел как следует, то явно постарался навести порядок. Правда, крови здесь не было. Так, немного. Там, где лежало тело, чуть-чуть. Или нож в ране оставили, или внутреннее кровоизлияние. Надо потом поглядеть. Итак, крови мало, следов борьбы нет, тело надо еще осмотреть, но здесь ли убили Синту? Или просто притащили и бросили? Возможно, оба варианта. Побеседовать, что ли, со вторым свидетелем, с приказчиком этим? Наверное, стоит по горячим-то следам».